Глава 23. Дорога у Чернышова, 27 июня, среда, день. Юрка отреагировал не сразу. Какое-то время он вел машину, пару раз оглянулся на меня, потом обернулся на Колтырина. Наконец притормозил и убрал руки с руля. Встал, кстати, грамотно, на просматриваемом в обе стороны участке дороги. Внимательно посмотрел на меня, прищурился. Я взгляда не отводил с момента вопроса, чтобы дать понять, что он настроен категорично. — Вариант «не морочь голову» тебя не устроит? — наконец спросил Дьяченко. А голос серьезный. — Нет. — Когда догадался? — Первый звоночек был, когда у меня из комнаты исчезло варево. Говорил я о нем только тебе, а окончательно убедился, когда мне стало хреново у церкви. Но ты все равно пер вперед, как танк. Схрон фуфло? Нужно было проверить, смогу ли я войти в церковь. Юрка еще раз оглянулся на Колтырина, сидящего с совершенно круглыми глазами, потом посмотрел в упор на меня. — Да, — просто сказал он. — А ответ на первый вопрос, ты, думаю, и сам хорошо знаешь. — Управа. Я анализировал связи всего, что происходило, и понял, что не хватает чего-то, что связывает меня и все остальные точки. — Это ты? — Да. Слушай, — Юрка помялся. Я не знаю, все или нет в меня упирается, но важно одно. Корощуку ты нужен просто до зарезу. После той перестрелки в промзоне? Нет. Вообще с самого начала. Считай с твоего появления. Ух ты, как заворачивается. Интересно, значит ли это, что Корощук знает обо мне нечто, чего не знаю я? Может, проясните, что происходит? Вклинился в разговор Колтырин. Юрик меня вербует, дружелюбно подмигнул я. Злости не было ничуть. Во-первых, ничего всерьез неприятного Дьяченко мне не сделал. Наоборот, разрулил часть моих проблем и дал ответы на вопросы. Тут, правда, пока не ясно, что разрулил он, а что служба Корощука, но это не суть. Во-вторых, возможно, еще вчера я бы обозлился на то, что меня используют, но сегодня я сам готов был сдаться управе. Что и говорить, подкат ко мне был построен очень грамотно. — Ты тоже с нами? — Тьфу ты, Найденов! — криво усмехнулся Дьяченко. — Ты еще хуже волка. Со своим зеркалом. С тобой точно не соскучишься. — Ты лучше скажи, на чем тебя прихватили, — поинтересовался я. — Кстати, Колтырин, ты можешь проверить на вранье? — Да не надо было меня прихватывать, — поморщился Юрка. — Говорю же, просидел в колледже, меня боевая группа оттуда вытащила. Это чистая правда. А потом уже Корощук взял в оборот, типа, подозрения до конца не снимаются. Ну, как подозрения? Я реально на предложение от Власова поддался. Он тогда в колледже замом был. И только потом, когда уже присел у них, подумал, что они либо к Сереге Волкову подход искали, либо к управе. А в итоге Серега пропал. Корощук молчит. Большаков, вон, походу, уверен, что Серегу я извел. Богданыч точно много чего знает, но мне не говорит, темнит. Может, по принципу, где раз сболтнул, там еще сболтнул? Да там от колледжа такое предложение было, и ты бы не отказался. Не врет. — сообщил Колтырин. — А ты как думал? — огрызнулся Юрка. — Ну и что мне оставалось? Пока на управу работаю, по крайней мере, сам при работе. Блин, Найденов, ты не думай, я тебя реально прикрывал. Мне Корощук сразу дал понять, что ты намного ценнее меня. — Прямо-таки ценнее. Однако... — Что им от меня надо? — сделал я попытку. — Тем более, ты говоришь, следили за мной с самого начала. — Если б я знал! — Дьяченко долбанул кулаком по рулю. — Корощук — мужик серьезный. И явно двинут на безопасности города. И с колледжем у него какие-то свои счеты. С тобой связана эта тема с зеркалами. Как я понял, ты на первом же собеседовании об этом сказал. Вот за тобой присматривают втихаря. А после появления этой Любы что-то вообще сместилось. Предположу, что управа ищет через тебя выход на нее и наоборот. Ну что, это отвечает на большинство моих вопросов. Да и зеркало Корощук перевесил именно ради меня, и направление для размышлений дал этой фразой про силовые линии. Даже не удивлюсь, если выяснится, что та пара, которая привязалась ко мне в триаде, сделала это с его подачи. Тихонов, скорее всего, и правда был не в курсе, но он в гидрострое, и даже в их милиции не главный, а с гидростроем у вокзального даже телефонная связь есть. Договориться с нужным человечком для Корощука расплюнуть. Потом я выказываю желание поискать концы под Колчина. И Корощук мало того, что моментально обеспечивает транспорт и сопровождение в виде Юрки, так еще и устраивает липу со схроном, чтобы проверить мои отношения со Святой Землей. Не самый ближний свет, церкви есть и ближе, но выбирает он именно ту, которую я даже по прошлой жизни знаю как необычную. Надо будет, кстати, уточнить у него или у еще кого, почему именно эту. — Зачем мы тогда полцеркви перекопали? — недовольно пробурчал Колтырин. Понял наконец-то, что попал со мной в одну упряжку. — Не ной, тезка! — примирительно сказал Дьяченко. — Для правдоподобия. Я с тобой вместе возился, если что. А место интересное, могли что-то и правда найти. Ну, не повезло. Зато зеркало привезем, — подмигнул он мне. Зеркало. Выходит, зеркало уходит исследовательскому отделу управы. И, скорее всего, и я поступаю в их распоряжение. Понять бы еще, чем мне это грозит, кроме возможности решить свои сложные отношения с Любой. Что-то еще Юрка ляпнул, в мозгу засело. А, вот. А зачем управа искала подходы к Волкову? Что с ним было не так? Не знаю. Он обычный провалившийся. Так-то у вас же чаще всего нет колдовских умений. Он покосился на Колтырина. Даже у молодежи. Ну чего ты куксишься, тезка? Я, кажется, знаю, почему Большаков это, ну, про Волкова. Так, протянул Юрка. Хочешь сказать, знал, с чего Трофимыч на меня бочку катит и молчал? Ты по каким делам вообще его знаешь? А, ну да, ты же был в сопровождении. И что не так между мной и Волком? Допель. Повозиться пришлось. Судя по всему, Колтырин словил флешбеки. Из парня удалось вытрясти, что Юрку Дьяченко подменили допелем. И тот, судя по всему, пытался то ли завести Волкова в засаду, то ли еще что. Колдун это слышал мельком, на совещании, где попросту сопровождал Власова заместителя ректора колледжа. А потом Власов, Колтырин и Волков заявились к Дьяченке домой, где замректора убил допеля в обличии Юрки, голыми руками. Ну и Большаков был на том совещании, потому что, называется, оказался в курсе. Вот так-так. Получается, уйма народу знает, что Юрку подменили допелем, и сам Юрка особо ни в чем не виноват. Ложечки нашлись, как в анекдоте, но осадочек, что называется, остался. Да. Теперь понятно, почему на напарника косо смотрят, и почему он пошел на поводу у управы. Иначе житья не дадут. Ну и компашка у нас собралась. А может, именно такая и должна была собраться для работы на управу? Дьяченко, недовольный колледжем, Колтырин с самого начала, оказавшийся в центре разборок с бывшим Юркиным напарником, и я со своим тяжеленным зеркалом. Или с тяжеленным прошлым, что в данном случае одно и то же. Эх, открыть бы зеркало, да попробовать, как оно сработает, но нельзя. Квалификации Колтырина, скорее всего, может не хватить, если вдруг что случится, а в управе должны найтись спецы посерьезнее. Может, попробовать разговорить колдуна, пока более-менее контакт есть? «Юр, а ты в Виковщине-то в самой бывал?» — спросил я максимально спокойным тоном. Вдруг прокатит. — Да, с патрулем, — машинально ответил колдун. — Людей проверяли. И Волков с нами был. — Опаньки. Вот это уже другой разговор. Тут надо бы еще подумать, у кого глаза сейчас сильнее округлились, у Дьяченко или у меня. — А что за люди? — спокойно, очень спокойно спросил Дьяченко. Забавно. Выходит, он и сам толком не знал, что есть за душой у его ставленника. Интересно, ему Колтырина посоветовала управа, или он парня сам нашел? Нет, спрашивать точно не стоит. Не хватало еще сбить колдуна с мысли. — Я не помню, — замялся колдун. — Какие-то люди там жили. Мы с патрулем выезжали. Помню, что говорили с ними. Они еще серебряным ножом палец кололи себе. Это не допели были. А как выглядели и где именно в деревне, вообще не помню. — Плотненько же вы с Волковым поработали, — только и сказал Дьяченко. Задумчиво почесал свою рыжую бороду, открыл было рот, но больше ничего не сказал. Наверное, тоже понял, что Колтырина может снова переклинить, если разовьем тему деревеньки. Но темы для размышлений у напарника точно появились, и у меня тоже. Виковщина — деревня нежилая. У кого там что могли проверять? Не у изгоев же. Проверяли-то, судя по сказанному Колтырином, вполне мирно. И почему деревня так и числится нежилой, если там кто-то есть? И что там пытался сделать колледж? И в конце концов, откуда взялся оборотень, который, о чудо, не нападает на проезжающих? А самое интересное, Найденов, в управе есть все шансы получить ответы на эти вопросы. Потому что зуб даю, Карощук знает, если не все, то главное. Я вздохнул, и словно в ответ вздохнули оба Юрика. Каждый явно думал о своем. — Ну что, мужики, поехали дальше? — спросил Дьяченко. — Вроде обо всем перетерли. Ни я, ни колдун не ответили, и напарник тронул машину с места. Километров, наверное, 5 проехали спокойно. Впереди уже показались ориентиры. 3 трубы гидростроя и гораздо ближе туша то ли недостроенного, то ли давно заброшенного элеватора. В сводках элеватор входил в черту брошенной северной промзоны, мимо которой периодически ездили по этой вот дороге. Но вот на территорию заброшенных предприятий совались редко. Как я понимаю, растащено там все было давным-давно. Кстати, аккурат за северной промзоной находится станция «Северные ворота», со стороны которой я как раз и пришел при первом своем появлении в гидрострое. Надо бы тоже туда при возможности заглянуть, хотя это откровенно дикие места. Люди там не живут, а вот бандитов или изгоев вполне можно встретить. — Юр, а тут шалят? — спросил я у Дьяченко, опасливо посматривающего на тянущиеся слева потасканные бетонные заборы с заросшими плитами обвалившиеся производственные корпуса. — Бывает, — пожал плечами напарник. — Что с аурами? — Пока не вижу, — отрапортовал колдун. — Хотя... — Есть! Вижу движение, элеватор на высоте примерно 3 этажей. — Твою мать! — выругался Дьяченко, крутя руль вправо, чтобы уйти на перпендикулярную дорогу. По сути, такой же убитый проселок. Заросшее поле тут нельзя назвать особо ровным. На нем застрять можно на раз, даже на козелке. — Так высоко ставят или наблюдателя, или снайпера. Зараза, и место открытое. Найденов, глянешь? Он подал мне бинокль. Ну да, из движущейся машины это лучше, чем винтовочная оптика, особенно когда сидишь на переднем сиденье. Так, элеватор, окон в нем нет. Значит, человек, если и есть, то на внешних лестницах. Вот она, тянется по краю. А вон и человек, даже особо не прячется. Присел, видно ствол. Значит, с винтовкой, возможно, со снайперкой. — Снайпер, — сообщил я, возвращая бинокль. — Вопрос, наш или дикий? — Наши не пользуются этой промзоной. Уж точно никогда не ставят там постов. Зараза! Колтырин, по пути чисто? — Так, сейчас мы забрали сильно правее. Между нами и элеватором, наверное, 400 метров. Хороший стрелок с такого расстояния спокойно снимет неподвижную цель. Я вот точно сниму. А вот движущуюся... Сильно зависит от того, что у него за ствол. Если трехлинейка или другая болтовка... то можно не особо волноваться. А если самозарядка, СВТ или, боже упаси, СВД? — Чисто! Аур не вижу! — сообщил колдун. Мы выбрались на заросшую улицу заброшенной деревушки. Дома стояли реденько, но вот проехать можно разве что по дороге. Осталось-то всего ничего. Тут до моста, наверное, 2 километра, не больше. Проскочим? Элеватор так и торчит слева. Его тут отовсюду видно. А значит, наблюдатель тоже нас видит. Хорошо, если он просто наблюдатель. Может, у него там вообще обычная берданка, даже без оптики. — Двое впереди справа! — крикнул колдун, и в тот же момент покосившийся телеграфный столб метрах в 100 впереди рухнул поперек дороги. — Твою же мать! На нашем газике поваленный столб можно миновать без особых проблем. Это же не дерево. Если, конечно, он не сопровождается какими-нибудь погаными сюрпризами. А сюрпризов стоит ждать, и наблюдатель, поставленный открыто, явно загонял нас или любых проезжающих на этот участок дороги. И ауры ребятки скрывали до последнего, то есть сидели укрывшись, в отличие от давешних изгоев с болотником. Сколько их? — Юрик, давай огненный удар туда! — процедил Дьяченко, моментально тормозя и врубая заднюю передачу. — Сейчас попробуем выбраться! И словно в ответ на его слова сзади медленно и лениво повалился еще один столб. Вот засада. В прямом смысле этого слова. Грамотная, причем подготовленная заранее. Вряд ли именно на нас. Скорее всего, просто звезды сошлись. Столбы древние, гнилые. Подготовить к падению несложно. Главное, чтобы не упали раньше времени. Сколько их? Колтырин швырнул огненный удар. В основании упавшего столба полыхнуло, но задел ли он кого, не видно. Не видно. Если они предполагают, что в машине есть колдун, значит, предусмотрели и это. Дьяченко, выматерившись, остановил машину. Выбираться тут некуда. И почти сразу над головами зыкнуло. Потом уже слева издалека донесся звук выстрела. Снайпер. Но пуля одна, значит, есть шанс, что обычная магазинка, вроде моей, или вообще охотничья. Впрочем, мы лишились главного движения, а значит, он без труда справится и с такой винтовкой. Я распахнул дверцу и скатился под колеса. По крайней мере, корпус машины прикроет от стрелка. Еще секунды, и Дьяченко рядом со мной сжимает в руках свой СКС. Через борт к нам перевалился Колтырин. Все в сборе. — Сзади сколько их? — Дьяченко пальнул двойкой куда-то в сторону догорающего огня. Огненный удар — штука экологичная, взрывается знатно, но вот поджигает все вокруг редко, иначе сейчас бы всю деревеньку спалили. — Не знаю, я их увидеть не успел. — откашлялся Колтырин, поднимая арбалет. — Или защита есть, или грамотно работают, колдунами обучены. — Бросайте машину и оружие, проваливайте! — заорали откуда-то из-за домов. Прячутся, видимо, не хотят нарываться на выстрел или на еще один удар. Словно в подтверждение, вверху опять свистнуло. Далеким отзвуком донесся выстрел. — Ага, отдай вам, как же! — пробормотал Дьяченко, водя стволом. — Где же они, заразы? Мать их, знать бы, где они, хотя бы примерно. Снайпера можно попробовать снять, но рисковать не стоит. И так ясно, что машина у него под прицелом. Скорее всего, будет держать нас, чтобы не высунулись, а остальные в это время постараются подобраться поближе, на расстояние чего? Выстрела или удара колдовством? Интересно, почему я подумал про колдовство? Из-за фразы Колтырина? Из-за того, что мы сразу не разобрали ауры? Или от того, что у нас в кузове мало того, что колдовская вещь, так еще и колдовская вещь с неизвестными свойствами? Вашу мать! И опять как по дороге туда. Пост у моста совсем недалеко, но черта с два, кто-то оттуда прибудет на перестрелку. Рассчитывать можно только на себя. «Эй, выходи без оружия и пошли вон!» Опять заорали откуда-то слева от машины. Оттуда же или нет, непонятно. Дьяченко открыл был рот, чтобы что-то крикнуть в ответ, но голос говорившего сорвался и перешел в вопль. А потом мы увидели, как примерно метрах в 50 впереди чье-то тело, крутясь как манекен, пролетело над дорогой и упало в густую траву, повалив и без того покосившийся забор. Все накрыл громкий волчий вой.